Всем привет! Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Айрат Багаудинов, я историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». Мы учим людей, и маленьких, и взрослых, понимать удивительное искусство архитектуры и даже, как я обычно говорю, читать язык архитектуры. Архитектура говорит с нами на не совсем привычном для нас языке. И мы в нашем подкасте будем этот язык расшифровывать на примере самых важных стилей 20 века или, иными словами, тех зданий, которые окружают нас в последние 120 лет. Чтобы лучше понять и представить себе эти стили, мы будем обращаться к популярным фильмам, которые вы, возможно, уже смотрели или еще посмотрите, и поговорим о том, как архитектура создает нужную атмосферу в кино. А еще во время подкаста я буду просить вас нарисовать здание или его отдельные детали. Для этого приготовьте заранее лист бумаги и то, чем вы любите рисовать – фломастеры, карандаши или ручки. Вы можете рисовать то, что я вас прошу, или же выхватывать детали из моего рассказа и добавлять их в рисунок. Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, Гусь-Гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. С юности я был большим поклонником саги «Звездные войны». Мне очень нравились миры, созданные режиссером Джорджем Лукасом и его командой. Скажем, роскошная, похожая на античный Рим планета Набу, или пустынная, напоминающая страны Северной Африки планета Татуин. Но больше всего меня впечатляли фантастические города, как будто пришедшие из будущего. Столичная планета Корусант с ее огромными небоскребами, зданием Галактического Сената и храмом джедаев, или облачный город на планете Беспин, который левитирует в небесах. А когда я вырос и стал интересоваться архитектурой, я узнал, что такую фантастическую архитектуру создавали и настоящие архитекторы в начале 20 века, 100 лет назад. И называлась такая архитектура футуризм. О ней мы поговорим сегодня. Итак, что такое футуризм и откуда он взялся? Вспомним, что мы с вами говорили о рубеже 19-20 века, то есть об эпохе столетней давности в начале нашего выпуска о модерне. Это было время невероятного прогресса и огромной урбанизации, то есть роста городов. Так вот, представьте себе, что к 1900 годам, накануне Первой мировой войны, всего этого стало еще больше, и все это стало еще более заметно в жизни людей. Поэтому стиль модерн уже не удовлетворял молодых творцов, художников, поэтов, бунтарей. Он кажется им слишком изящным, мягким, декоративным, изнеженным. Они вдохновляются уже не природой, а городом, его бешеным темпом, шумом, машинами, поездами, пароходами, самолетами. Итальянский писатель и поэт Томмазо Маринетти в 1909 году пишет «Манифест футуризма». Именно он придумал это слово, происходит оно от итальянского «futuro» — «будущее», ну или английское слово «future». О чем говорит Маринетти в своем манифесте, то есть в таком документе, где он рассказывает о принципах своего искусства. Во-первых, он заявляет, что появилось новое поколение людей, которые ощущают себя людьми будущего, людьми нового времени. Они хотят порвать с поколением своих отцов. Он предлагает резко порвать со всем прошлым. Пишет он об этом так. «Мы вдребезги разнесем все музеи и библиотеки». Вдохновляется Томмазо Маринетти тем самым миром техники, машин, скоростей. Вот как он пишет об этом. Я специально привожу его слова, чтобы в них вы почувствовали дух эпохи. Пусть прожорливые пасти вокзалов заглатывают чадящих змей. Пусть заводы привязаны к облакам за ниточки вырывающегося из их труб дыма. Пусть пройдохи-пароходы обнюхивают горизонт. Пусть широкогрудые паровозы, эти стальные кони в сбруе из труб, пляшут и пыхтят от нетерпения на рельсах. Пусть аэропланы скользят по небу. Вы видите, что он описывает мир машин, так как будто бы это какой-то прекрасный мир природы, да, он использует те же самые слова, которые люди прошлых эпох использовали для описания настоящих лошадей или, скажем, деревьев и так далее. Вначале в группу футуристов входили писатели, поэты и художники. Но в 1913 году, накануне Первой мировой войны, к ним присоединяется первый архитектор – Антонио Сант'Элия. И он пишет свой манифест – «Манифест футуристической архитектуры». Там он использует те же самые принципы, что и его старший товарищ Маринетти, но переносит их на архитектуру. Он предлагает резко порвать с историческими стилями. То есть вообще никогда, ни в коем случае не копировать ни единого элемента ни из архитектуры Древней Греции, ни из Средневековья, ни из Возрождения, ничего-ничего. Он предлагает отказаться от любого украшения здания. И, конечно же, он вдохновение машиной переносит в сферу архитектуры. Опять-таки приведу его слова для атмосферы. «Мы должны изобрести и построить город, похожий на огромную шумную стройку, ловкий, мобильный, динамичный в каждой своей части, и футуристический дом, похожий на гигантскую машину». В это же самое время он создает серию рисунков под названием «Новый город». В этих рисунках он изображает огромные дома, похожие на фабрики или электростанции, или какие-то плотины, дамбы. По фасаду этих домов тянутся лифты и эскалаторы, а внутрь них заезжают поезда. И вот вам первое задание на сегодня. Мы будем рисовать не здание, а целый город будущего. Сначала давайте откликнемся на призыв Антонио Сант'Элия. Нарисуйте тот самый футуристический дом, похожий на гигантскую машину. Обращаю ваше внимание, что Сант'Элия не обязательно имеет в виду автомобиль. Ваш дом может быть похож на любое техническое средство. Паровоз, пароход, завод, станок, двигатель. Или, что еще лучше, сочетать в себе черты всех этих устройств. Антонио Сант'Элия был не единственным итальянским футуристом. Расскажу про парочку. Его товарищ Вергилио Марчи изображал дома, прямо на крыше которых располагаются аэродромы, а по мостам внутрь домов заезжают поезда и трамваи. А Пьеро Порталуппи придумал проект под названием «Хелитаун». Это город, в котором все дома представляют собой эдакие обитаемые мосты. То есть город вытягивается не только по вертикали вверх, но эти небоскребы соединяются и горизонтальными обитаемыми перемычками. А что в это время происходит в России? В России возникает свой футуризм, только называется он по-другому. За несколько лет до начала Первой мировой войны, в 1910 году, группа молодых художников и поэтов называют себя «будетляне». Конечно же, тоже от слова «будущее». Их манифесты похожи на итальянских футуристов. Они тоже предлагают резко порвать с прошлым. Скажем, в одном из своих текстов они предлагают сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности. Обратите внимание, что современность они сравнивают с пароходом, опять-таки с элементом машинного мира. Один из поэтов-футуристов, Велимир Хлебников, попробовал себя и в области такой фантастической архитектуры. Уже во время Первой мировой войны он пишет книгу под названием «Мы и дома». Там он предлагает строить квартиры в виде стеклянных коробок, которые можно встраивать в огромные стальные каркасы. Такие каркасы должны строиться по всему миру, и таким образом люди будут путешествовать вместе со своим домом. С помощью крана можно будет вынуть твою стеклянную квартиру из каркаса, скажем, в Москве, поставить на железнодорожную платформу или автомобильную платформу или пароход, перевести, скажем, в Казань и там встроить в другой каркас. Кроме того, Хлебников придумывает необычные формы для этих каркасов и дает этим домам названия. У него есть дом-пластина, дом-шахматы, дом-башня, дом-мост, дом-цветок и даже дом-качели. Вот как он пишет про него. «Между двумя заводскими трубами привешивалась цепь, а на ней привешивается избушка мыслителям, морякам, будетлянам». Будетляне — это те самые люди будущего или футуристы. И вот вам второе задание. То, что предлагает Хлебников, называется мобильное жилье. Мобильный значит подвижный, то есть это жилье, которое может перемещаться с места на место. Придумайте и вы свой вариант мобильного жилья и нарисуйте его рядом с вашим футуристическим домом машин. Но все-таки развиваться экспериментальная архитектура стала уже после Октябрьской революции 1917 года в новой стране под названием Советский Союз. В это время возникают самые разные течения, которые называют общим словом «авангард», что в переводе с французского означает «идущий впереди». Они так называют себя, потому что они, как мы уже говорили, не смотрят назад, не смотрят в прошлое, а стремятся быть впереди планеты всей и все время придумывать что-то новое. Одним из самых знаменитых авангардных течений был конструктивизм. Как несложно догадаться, он происходит от слов «конструкция», «конструировать» или «конструктор». Конструктивисты призывали художника стать немножко инженером, научиться понимать материалы и конструкции и создавать не бессмысленные, с их точки зрения, произведения чистого искусства, а полезные для новой страны, для Советского Союза вещи. Таким образом, конструктивисты стали родоначальниками современного дизайна, который как раз и учит делать вещи одновременно красивыми и функциональными. Но на практике произведения конструктивистов далеко не всегда были так уж целесообразны. Довольно часто они создавали фантазийные проекты, в которых вдохновлялись образами будущего. Одно из моих самых любимых произведений конструктивизма — это так называемый «Памятник Третьему Интернационалу». Ну или проще его называют «Башня Татлина», потому что придумал его художник Владимир Татлин. Это так называемый бумажный проект, то есть его не существует на самом деле, он остался только на бумаге. Почему на бумаге? Потому что это совершенно фантастическое произведение. Татлин придумал такую решетчатую спиральную конструкцию, которая должна была стать самым высоким произведением архитектуры на Земле. Да еще и наклонена должна была быть эта конструкция под таким же углом, что и земная ось, а внутри нее должны были вращаться, как некоторые планеты или спутники, три разных объема. Нижний объем в виде огромного куба должен был вращаться со скоростью 1 оборот в год, средний в виде пирамиды 1 оборот в месяц и верхний в виде цилиндра 1 оборот в день. Вот такая вот невероятная конструкция должна была получиться, но неудивительно, что она не была построена. Еще один необычный проект создал художник Александр Родченко. Он назывался «Город с верхним фасадом». Его идея была в том, что в скором времени люди начнут перемещаться по городу не в автомобилях, а летать на самолетах. И поэтому очень важно, чтобы город красиво смотрелся с неба, и чтобы он был подготовлен к приему этих самых самолетов, чтобы какие-то фантастические конструкции располагались на крышах. Вот как он их описывает. «Всевозможные площадки, эскалаторы, скаты, лестницы, сады, фонтаны, световые плакаты, прожектора, качели и прочее, прочее». И вот вам третье задание. Давайте мы попробуем разрешить ту же задачу, над которой думал Родченко. Представьте, что жители вашего города будущего передвигаются по нему не на машинах, а на собственных летательных аппаратах. Что должно быть на крышах домов? Какие конструкции должны быть подвешены над ними, чтобы они могли принимать садящиеся летательные аппараты и вообще как-то взаимодействовать с ними? Развлекать, показывать рекламу, может быть, кормить пассажиров? Еще одним очень важным направлением в авангардном искусстве начала 20 века был супрематизм. Слово это придумал художник Казимир Малевич, автор картины «Черный квадрат». Оно происходит от латинского слова «supremus», что означает «высший, последний». Вы хорошо знаете слово «супер», так вот «supremus» — это как бы «супер-пупер», самый суперский. Малевич прежде всего был художником, но немножко попробовал и в архитектуру поиграть. Например, в 1924 году Малевич придумал планиты. Планиты — это не планеты, как вы можете подумать. Планитами он называет дома для землянитов. А вот земляниты — это уже мы с вами, жители Земли. Планеты, проще говоря, это летающие дома будущего. Малевич считал, что в будущем города должны переместиться с Земли в небесное пространство. Он не один продумывал такие идеи. Соратник Казимира Малевича, его товарищ Эль Лисицкий, в это же самое время придумал проект горизонтальных небоскребов. Это были вытянутые по горизонтали здания. Но, что важно, он предполагал поднять их на огромные 50-метровые ноги. Таким образом, они парили бы над историческим центром Москвы. Еще один проект в таком роде создал студент главной тогдашней архитектурной школы в Хутимас Георгий Крутиков. Он назвал его «Город будущего». В этом проекте он постарался продумать, как должен быть устроен город, который висит в небесах. Ведь в нем должны быть не только дома, там должны быть и общественные учреждения, скажем, дворцы культуры, столовые, детские сады, школы и все прочее. И все это он расположил на разных уровнях, только не по горизонтали, как в нашем городе, а по вертикали, как бы на разных высотах, чтобы людям было удобно ко всему этому подлетать на летательных аппаратах будущего. И вот вам очередное задание. Давайте мы вслед за Малевичем и другими авангардистами подумаем, как может выглядеть летающий город. Над теми домами, которые вы уже нарисовали в нашем городе будущего, изобразите теперь летающий дом. Подумайте, какая у него должна быть форма. Ведь если дом не опирается на фундамент, а парит в воздухе, ему не обязательно быть параллелепипедом, то есть иметь форму привычных нам земных домов. Подумайте также, как он должен быть устроен. Может быть, у него должны быть какие-то особенные помещения или устройства для приема летательных аппаратов или что-то еще. Ну а где можно увидеть футуризм и авангард в кино? Примеров, как вы можете догадаться, очень много. Практически любой фильм, который изображает либо будущее, либо какую-то альтернативную вселенную, показывает нам примеры футуристической архитектуры. Я выбрал два моих любимых. Во-первых, уже упомянутые в начале эпизода «Звездные войны». Это планета Корусант, столица Галактической империи, которая вся застроена огромными небоскребами из стекла и стали необычных форм, или облачный город на планете Беспин, который, подобно летающему городу Крутикова, висит в воздухе, в облаках и имеет самые разные сооружения, расположенные по высоте, по которым путешествуют наши герои. Тут, пожалуй, все понятно. И то, и другое — это города, расположенные на далеких планетах, в одной далекой-далекой галактике, для строительства которых нужны технологии будущего, доселе нам недоступны. Мне более интересным даже кажется другой пример. Это город Ваканда из киновселенной Марвел. Вы могли увидеть его в «Черной пантере» или в «Мстителях». Ваканда расположена не в будущем, не в космосе, а на Земле. И существует в нашем времени. Создавая футуристический образ Ваканды, кинематографисты, как мне кажется, хотели показать нам цивилизацию, которая достигла небывалого развития, причем не только в технике, но и в плане устройства общества. Ну, то есть люди там живут по каким-то законам, чести, порядочности, они не воюют, не обманывают друг друга. В общем, живут в таком обществе, которое еще недостижимо на Земле. Живут немножко в будущем по отношению к нам, и поэтому архитектура у них тоже из будущего, архитектура у них тоже футуристическая. Итак, мы снова видим, что архитектура — это язык, и кинематографистам она нужна для того, чтобы рассказать нам определенную историю. Как узнать, футуризм или авангард, что в кино, что на улицах города? Ну, правда, на улицах города вы не встретите настолько уж радикальные примеры, как в кино или как в тех бумажных фантастических проектах, которые мы описывали, но что-то похожее строилось 100 лет назад и на самом деле. Итак, во-первых, авангард резко порывает с прошлым, отказывается копировать исторические архитектурные стили. Вы скажете, кажется, это было и в выпуске про модерн. Но модерн только подступался к этому достаточно робко, у них не совсем получилось отказаться от этого. А вот авангард уже прям ни-ни, вообще не разрешает ничего такого использовать. Кроме того, авангард отказывается от какого-либо декора, то есть от украшений на фасаде. Опять-таки к этому стремился уже и модерн, но у них не совсем получилось, они все равно хотели немножко как-то украсить цветочки, что-то. А вот авангард очень строго говорит, нет, нельзя, ни в какую. В-третьих, авангард, вместо того, чтобы измельчать здание декором, старается придумать новаторские, смелые, необычные формы. Здания состоят из кубов, цилиндров, каких-то воздушных переходов на высоте. Кроме того, авангард вдохновляется образами техники, машин, заводов, миром высоких скоростей. Многие авангардные здания похожи на корабли, самолеты, локомотивы, трактора или на какие-то станки, двигатели. И, наконец, как вы, наверное, поняли, авангард любит экспериментировать, исследует возможные варианты развития будущего уже сейчас, в наше время. Ну что ж, я надеюсь, у вас получился очень эффектный город будущего. Присылайте ваши проекты в наш телеграм-бот «Привет, Гусь-Гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, я постараюсь их прокомментировать. С вами был Айрат Багаудинов, историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». В следующий раз мы поговорим о направлении, которое, как и футуризм, и авангард, появилось около 100 лет назад, но предпочитало использовать более природные формы, похожие на растения или кристаллы. Это экспрессионизм. А заодно вспомним «Властелина колец», «Звездные войны» и киновселенную Marvel. Спасибо всем, кто работал над этим подкастом. Редактору Лизе Марантиди, выпускающему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру Камилю Шеймарданову, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и композитору Жене Миневскому. Желаю вам познавательного дня. До новых встреч!